Так, в общем, я был в хозяйственном, замок 300 рублей стоит. Вот иди давай мне деньги неси. Сейчас, блядь. Деньги за замок неси, 300 рублей, 313. В хозяйственном. Да что ты? Или в сама в хозяйственном, иди покупай. 300 хуев не хочешь? Нет, это тебе. Отъебись, я тебя... Я тебя шантажист посажу, ебаная а тварь. А почему шантажист? Я тебя посажу, блядина! А я все статьи знаю, по которым ты пойдешь! Да какие? Какие? Да ты не знаешь! Участкового жди, паскуда, жди участкового! Не компенсирует за замок. Посажу.